Эй, это снова МС Пох. На этот раз это дис на Жакея, чтобы он заткнул свой ебальник. Да. Эй, ты чепушила, Жакей, иди пастухом и еби там коней. Слышь, чмо, закрой свой рот, пидор хуесос, гандон, урод. Я втопчу тебя ногами в грязь, если ты рот не закроешь свой, мразь. Ты здесь кто? Да ты вообще где? Да ты никто, на самом деле чмо в дерьме. Я ебал твой рот, я твой нюх топтал. Ты не заметил, а я тебе в рот насрал. Я ебал твой рэп, он как будто блевота. Я завалю тебя, сука, молись тебе, пизда. Негатив, выебон, оставь их при себе, иначе будешь блеять и колца. И гандону своему подпили рога. Слушай дальше, сука, нахуй, бля. Я выебу вас в жопу, мой член длиннее ваших вместе взятых. И не создавайте обо мне мнение предвзятых, да. Короче, если вы не хотите сосать, закройте свой хлебальник, нахуй, блять, да, да, да, нахуй, все.